Глава 9. Пол уходит в университет, девочки в школу, я быстренько прогуливаю по берегу Мерфи, а потом и сама еду на работу. Йоан уже на месте. «Нашел в сети что-нибудь про Орлу?» — спрашиваю я, не успев закрыть за собой дверь. «Не, ничегошеньки. Неизвестно, за что она села, в прессе об этом ни слова». «Блин». Я начинаю расстегивать плащ. «Я-то надеялась, мы найдем, что она там натворила». Снова вспоминаю слова Анжелин. «Мне казалось, что фамилию мужа Орлы она назвала как Фурнье. Может быть, я не расслышала как следует?» «Неизвестно, как пишется. Потом попробую другие варианты. А пока я тут звонил в разные места и нашел, в каком монастыре она остановилась», — говорит он. «Святого Августина, это недалеко от Хойка». Он отключает компьютер и встает. «Ну что, поехали?» «В монастырь?» — спрашиваю я удивленно. «Прямо сейчас?» «Почему бы и нет? Ты же сама сказала, нельзя сиднем сидеть на одном месте, пока она плетет свои сети». «Думаешь?» Я не ожидал от него такой прыти. «Дорога не близкая, займет целый день». «А все равно на этой неделе я не планировал много работы», — говорит он, уже надевая пиджак. «Обещаю, мешать тебе не буду. Говори сама. Зато буду рядом на всякий случай. Ну, мало ли что». «Как думаешь, нам там кого-нибудь предупредить, что мы едем?» «Нет. Не хочу, чтобы она пронюхала. Лучше всего нагрянуть неожиданно, тогда она не сможет отшить нас». Он запирает мастерскую, мы садимся в машину и едем. Мысль, конечно, неплохая, застать Орлу, когда она нас не ждет. И я очень рада, что Йоан вызвался поехать со мной. Собственно, идея-то его. Часы тикают, и с каждой минуты угроза разоблачения приближается, что давит на душу тяжелым грузом. До рокового воскресенья воскресного ланча осталось меньше недели. Орла в этот день собирается... Что? Объявить обо всем, когда мы будем вкушать пищу. «А, кстати, вы знаете, разве Грейс не говорила вам? Это ведь она убила Розу, правда-правда. Толкнула ее в воду, представляете? Повернулась и ушла, а та утонула». Или отведет Пола в сторонку, ну, скажем, к нему в кабинет, где на письменном столе громоздятся книги, бумаги, материалы исследований, а на стенах улыбаются с фотографией нашей девочки. И три его дочери, Элла, Дейзи и Роза, станут свидетельницами его душевных страданий, когда он станет слушать рассказ о печальной судьбе своего первенца. Может быть, Орла даже снимет со стены фотографию Розы и будет держать ее в руках, рассказывая, как все произошло. Нет, я этого ни за что не допущу. Конечно, она гораздо опытнее меня, и нрав у нее покруче. Вдобавок, мыслит она широко, как и ее мать. Рамок для нее не существует, но я бьюсь с ней за своих близких, и важнее этого для меня нет ничего в мире. Йоан мчит меня к месту назначения, и по дороге я рассказываю ему об Анжелин. Ведет себя властно, как королева какая-нибудь, и к Орле никакого сочувствия. Но у нас к ней тоже никакого сочувствия. Но она же мать. Можно было бы ожидать хотя бы капельку любви и понимания. Возьмем, например, аборт. Беременность она называет глупой ошибкой, а попытку Орлы покончить с собой театральным фокусом. Многие женщины делают аборт, но потом почему-то не выбрасываются из окна. Да, а вот Орла выбросилась и чуть не покалечилась. А мужчина? Отец ребенка, с него как с гуся вода. Послушай, Грейс, может, хватит оправдывать ее? Он снижает скорость и внимательно смотрит на меня. Орла для тебя беда. Она расскажет Полу про смерть Розы, и твоя жизнь кончена. Ты сама это знаешь. Не пытайся ее понять, эта дорожка приведет тебя в ад. Он говорит со мной резким тоном. Она умеет так же ловко манипулировать людьми, как и ее мамаша. Лживая и коварная стерва, ты это прекрасно знаешь. Знаю. Знаю. Меня удивляет его страстность, и я кладу руку ему на колено. Такое чувство, будто ее мамаша... Умолкаю и размышляю о собственных дочках, о том, что я готова горы свернуть, чтобы защитить их. Орла — реальная угроза их счастью. И никакого места для слабости у меня в душе не должно быть. Да, да, ты прав. Не должно быть к ней никакого сочувствия, ни капельки. Монастырь расположен неподалеку от английской границы, в стороне от длинной прямой, как стрела, дороги, проходящей меж холмов, по обеим сторонам которой зеленеют рощицы хвойных деревьев. Мы видим знак «Монастырь Святого Августина Римской католической церкви». Сворачиваем с трассы на узенькую однополосную дорогу, тряскую, с множеством выбоин и рытвин, и подъезжаем к стене из красного кирпича. Высота ее футов этак 30, посередине огромные деревянные ворота, по форме напоминающие пасть кита. Сбоку у них имеется небольшая дверца в рост человека, на которой висит дверной молоток. Йоан стучит 3 раза, мы отходим на шаг назад и ждем. Меньше чем через минуту слышим отчетливый звук отодвигаемого засова. Дверь растворяется, и в образовавшейся щели показывается улыбающееся лицо монахини. Маленького росточка, не больше 5 футов, с телом хрупким, как у ребенка. Так и кажется, подует ветер посильней, легко подхватит ее, раздувая черную юбку, и унесет небеса. «Простите за беспокойство, меня зовут Грейс, а это Йоан. Нам нужно поговорить с Орлой Фурнье, срочно», — говорю я. «Фурнье?» — переспрашивает она и поджимает губы. «Картрайт», — поправляет Йоан и смотрит на меня. «Сейчас она носит девичью фамилию». Монахиня кивает. «Вы ее друзья, милая, или как?» «Не совсем друзья, но нам очень нужно поговорить с ней по важному делу». «Что ж, Орла попросила у нас убежища. А при таких обстоятельствах мы...» «Это очень срочно. Дело касается ее семьи», — говорит Йоан, выходя вперед и как бы невзначай ставит ногу между дверью и порогом. «Мы не можем уехать, не поговорив с ней». Монашка продолжает все так же улыбаться. «Вы тот самый молодой человек, с которым я говорила по телефону?» «Да». «Верно», — подтверждает Йоан. «Простите, конечно, что мы явились, не договорившись заранее, но у нас уже не было времени». «В пятницу Орла покинет нас. Может быть, ваше дело подождет до пятницы?» «Боюсь, что не подождет», — возражает Йоан. «Время поджимает». «В таком случае вам надо пройти внутрь». Монахиня открывает дверь шире. Петли немилосердно скрипят, пока створка не останавливается, упершись в заднюю сторону ворот. «Меня зовут сестра Бернадетта». Она поочередно протягивает нам руку, рукопожатие ее довольно крепко. «Добро пожаловать в наш монастырь». Мы входим на мощенный камнем двор, посреди которого устроена квадратная площадка, заросшая травкой и по периметру обсаженная розами. Трава аккуратно подстрижена. «Минуточку, только запру калитку», — говорит сестра Бернадетта, и ловкими движениями маленьких ручек загоняет тяжелый железный засов на место. «Осторожность никогда не повредит». Прямо ко мне направляется неизвестно откуда взявшийся черно-белый кот. Трет самые ноги, обвивая хвостом лодыжки. Потом жалобно мяукает, садится рядом и, подняв мордочку, умильно на меня смотрит. Наклоняясь, чтобы погладить, и он громко мурлычет, закатывая глаза от удовольствия. «Вижу, наш пузырь уже успел с вами подружиться», — замечает сестра Бернадетта. «Уж столько у нас развелось этих котов, а мышей ни один не ловит». Она отводит в сторону длинную юбку, и мы видим прячущегося у нее в складках серенького котеночка. Она подхватывает его и прижимает к груди у самой шеи. «Ну, что с ними поделаешь? Не топить же, верно?» Я озираюсь и вижу еще 5 кошек, аккуратными клубочками, свернувшихся на травке, пригревшихся под солнечными лучами. «Ого, у вас тут действительно полный набор!» «Когда в последний раз пересчитывали, набралось 36», — монахиня на секунду хмурится. «Надо бы пристроить их в хорошие руки, конечно», — озабоченно продолжает она, но тут же спохватывается. «Пойдемте же, мои дорогие». Мы огибаем заросший травкой скверик с кошками и проходим в открытую арку здания, расположенного напротив по диагонали. Пузырь бежит по вымощенному плитами проходу впереди. Легко ступая бесшумными лапками, он останавливается у двери и ждет, когда мы догоним. Нас проводят в квадратное помещение с 3 высокими окнами, выходящими на юг. Уже почти полдень, и видно, как в ярких лучах солнца летают пылинки. Помещение обставлено скромно, но уютно. 2 видавших вида дивана, один против другого, и между ними в сторонке под окнами прозрачный низенький столик из дуба. На нем лежит несколько книжек, довольно потрепанных временем и частым пользованием. «Сестра Филомена все грозится купить новую мебель, но мне кажется, и так хорошо». «Вполне уютно», — поддакивает Йоан, гладя спинку дивана. Пузырь прыгает на диван рядом с его рукой и ждет, когда погладит и его спинку. «У вас здесь хорошо, и кошки, и человеку», — добавляет Йоан. «Именно. Могли бы обойтись малым, кое-где подправить. Ведь мы здесь для того, чтобы молиться Господу. Пусть другие заботятся о модных интерьерах». Мы с Йоаном улыбаемся. Я ощущаю такое напряжение, что, кажется, кожа на лице сейчас потрескается. «Пойду поищу Орлу. В этот час она, скорее всего, помогает нам ослабойнее». «Минутку. Сестра, пока вы не ушли, говорю я, касаясь ее рукава, я вот о чем думаю. Как вы считаете, Орла останется здесь навсегда?» «Хотите сказать, как послушница?» Киваю. «Нет, она об этом ничего не говорила. Лично я думаю, что душа этой женщины всецело принадлежит внешнему миру». Тут она заговорчески подталкивает меня локтем. «Жизнь, посвященная молитвам, мало ее вдохновляет». «А я думала, что чувство общего дела, возвышенная атмосфера духовной жизни могли бы оказать на нее благотворное влияние». Лицо монахини выражает сомнение. «Это со стороны. Жизнь в молитве и служении Богу может показаться привлекательной. На самом деле она требует от человека много силы и усердия». Пузырь уходит вместе с сестрой Бернадеттой, и мы остаемся одни. «Ты был прав», — говорю я. «Она опять солгала». «Тоже мне. Будущая монашка». «Тут и говорить не о чем». «Тем лучше для нас», — отзывается он. «Раз она делает это не из соображения очистки совести, у нас больше шансов заставить ее изменить намерение». «Господи, у меня сейчас сердце лопнет». «Успокойся». «Я с тобой», — говорит он, слегка касаясь моей щеки. «Моральная поддержка». «Но мне все равно очень страшно. От того, что случится в ближайшие часы, зависит вся моя оставшаяся жизнь. И в то же самое время душу греет, что я первая сделала следующий ход, что не сижу, сложа руки. Третья попытка должна быть удачной. У меня все получится», — пытаясь мысленно уверить себя. Дышу глубоко, меряю шагами комнату. На этот раз я твердо настроилась не терять головы и держать себя в руках. Минут через пять в комнату входит Орла. Йоан стоит у окна, я сижу на подлокотнике дивана, в руках раскрытая книга «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. «А, Грейс, и Йоан здесь!» Она выжимает улыбку. «Какой сюрприз!» Орла смотрит на книгу, которую я держу. «Видишь, Господь, вот я стою пред тобой, ногой нищей, умоляю милости и прошу о сострадании», — цитирует она. До этих слов я еще не дошла. Глава 120. Одета так же, как и раньше. Темные брюки и кофта без воротника, под ней белая рубашка. Волосы стянуты назад и подвязаны простой ленточкой, и на лице нет и следа макияжа. «Ну, хорошо. Я кладу книгу обратно на стол». «Прости, что я прервала твое послушание на маслобойне, но мы...» Гляжу на Йоана, однако он отвернулся, смотрит в окно, будто увидел там что-то интересное. «Мне надо поговорить с тобой». «Что ж, садись». Она протягивает мне подушечку с вышитой надписью «Бог — это свет». Я подкладываю ее под себя, сажусь. Она устраивается напротив, кладет ногу на ногу, ждет. Гляжу на нее и сразу вспоминаю Анжелин. И мать, и дочь обладают свойством излучать непоколебимое, как скала, спокойствие. Оно словно окружает их неким силовым полем. Две всегда абсолютно уверенные в себе женщины, словно их мысли, мотивы, движущие их поступками, всегда недосягаемо превосходят и мысли, и мотивы остальных смертных. «В общем, мне показалось, что нам с тобой не удалось поговорить как следует». В первый раз в ресторане я была слишком потрясена, чтобы отвечать тебе разумно. Во второй раз это был день рождения моих девочек, и понимаешь... Господи, как это трудно улыбаться ей. Я же все-таки мать, и меня прежде всего заботило это. Здесь я умолкаю. Повисает напряженная тишина. Орла никак не реагирует на мои слова, просто сидит, сложив руки на коленях и наблюдает за мной. Улыбка моя в сложившейся ситуации кажется неуместной и тактически слабой. Поняв это, я сразу становлюсь серьезной. «Орла, я пришла к тебе с просьбой. Не приходи в мой дом в воскресенье». Она вскидывает одну бровь. «А ты не думаешь, что для Пола будет лучше, если мы подведем окончательную черту под этим делом?» «У Пола есть заключение патолога-анатома». «Но разве у него не должно было возникнуть вопросов?» «Это был несчастный случай», — нажимаю я на последние слова, «и, скорее всего, причина его — сочетание нескольких факторов. Непогода, Незнакомая местность, естественное любопытство ребенка, поставившее его жизнь под угрозу. Пока я это произношу, в памяти всплывает картина. Несколько лет назад Пол, посещая могилу дочери, с горечью вопрошал, «Но почему она пошла в воду?» Отбрасываю это воспоминание и продолжаю. «Твоя история стала бы моя история?» — перебивает она. «Что ты называешь историей? Это правда?» «А правда есть, правда и ничего больше. Ты согласен со мной, Йоан?» Все это время Йоан стоял у окна, но теперь подходит к нам и садится рядом со мной, прижавшись своим бедром к моему. «Для этой правды сейчас не время, Орла». «Правда рано или поздно всплывает, шило в мешке не таишь», — говорит она медоточивым шепотом. «И только потому, что ты, благодаря тебе, давно пора. Но это не принесет никому пользы». Она звонко смеется. «Как никому? А мне? Мне принесет пользу? Разве мои чувства не в счет? И, Орла, у нас с тобой была возможность рассказать правду», — перебиваю я. «Но время прошло, и мы с Полом...» Я складываю ладони. «Наши с ним судьбы неразрывно связаны. У нас двое детей. Ты должна понять, как губительно будет это для нас. Разве ты не видишь, что так оно и будет? От нашей семьи не останется камня на камне». Мне удается говорить ровным голосом, но не более того. Я жду ответа, едва дыша. Но она молчит. Только переводит изумленный взгляд на Йоана, а потом на меня и снова на Йоана. «Давайте на чистоту», — говорит она, наконец, наклоняясь ко мне. «Нравится вам это или нет, я все равно все расскажу Полу. А что вы там думаете или чувствуете, это к делу не относится». «Но, Орла, при чем здесь ты со своей совестью? Ведь ты даже не прикоснулась к ней, это я ее толкнула, ты здесь совсем никаким боком». «А я тоже была там. Стояла рядом с тобой и с таким же успехом могла ее толкнуть». «Но не толкнула же, ты просто присутствовала как свидетель». «Ах, вот как!» Она смотрит в потолок, затем снова переводит взгляд на меня. Предположим, по улице идет слепой. На его пути канализационный люк, с которого кто-то снял крышку. Я вижу, что он подходит к нему все ближе и ближе. Потом вижу, как он падает в люк. «Ответь мне, Грейс, кого нужно винить в этом? Того, кто оставил люк неприкрытым? Самого слепого? Если слепой сидел бы дома, а не шлялся по улицам, или виновата я? Я видела, что он сейчас упадет, и ничего не сделала». «Это не одно и то же», — вмешивается Йон. «Никто не видел, как Роза тонула». «Значит, ты хочешь сказать, что Грейс невиновна?» Я едва дышу. Жду, что он скажет. Скажет Орли все, что твердил мне все эти годы. Нет никаких твердых и непреложных свидетельств тому, что это сделала я. Бывают разные совпадения, и факт, что Розу нашли недалеко от места, где я ее толкнула, ничего не доказывает. Но сейчас Йон почему-то не подвергает сомнению мою вину, но он говорит совсем другое. «В жизни случаются несчастные случаи. Бывают и трагические, когда ничего исправить уже нельзя». Он пожимает плечами. «Но ведь живым надо жить дальше, другого не дано. Оставить все позади и жить дальше». Орла снова смотрит на Йона с изумлением. «Мы убили человека», — решительно говорит она, — «и не просто человека, ребенка». «Но было темно, Орла!» — кричу я. «Мы не знали, что она упала в воду!» Она снова оборачивается ко мне. «А на следующий день, когда мы ее обнаружили, что ты скажешь про это? Что? Но ведь было уже поздно, разве не так? Она была несколько часов как мертва». «Ну, мы могли бы признаться». «Могли бы. Но я сказала, чтобы ты молчала. Но мне не обязательно было слушать тебя. Но ты послушалась, как миленькая, ты всегда меня слушалась. Я могла и не послушаться. В этом была моя воля, и ты ни в чем не виновата. Если бы не я, ты вообще бы туда не пошла». Орла склоняет голову на бок. «А если серьезно?» — тихо говорит она. «Как ты жила все эти годы, имея такой груз на душе?» «Нелегко жила, признаюсь я. И поверят, еще мягко сказано, но я всегда, понимаешь, всегда, насколько могу, стараюсь совершать добрые поступки. Она была ребенком, а мы — жестокими и легкомысленными девчонками, и в результате она погибла. Да я все понимаю, Орла, все понимаю, черт меня побери!» И он кладет ладонь мне на руку. «Поверь», — говорю я, судорожно сглатывая и понижая голос, — «не было ни единого дня, чтобы я не вспоминала Розу, чтобы не жалела о том, что случилось, чтобы не желала вернуть все назад и сделать все по-другому. Но это случилось. Ну, признаюсь я Полу. Протащу всю семью через эту грязь, но ведь это не отменит факта, что мы там были, и Роза погибла. И поэтому ты никак не можешь избавиться от прошлого, так что ли?» «Что ты имеешь в виду?» «Застряла на одном месте, не двигаешься. Раскорячилась. Одна нога в одном времени, другая в другом. Ведь это очень неудобно, тебе не кажется?» Пятки мои начинают барабанить об пол. «Я понятия не имею, о чем ты толкуешь». «Правда? А ты уверена в том, что не живешь там? В прошлом, где все для тебя остановилось, а?» «Юн, что скажешь?» Она смотрит на него, но он наживки не проглатывает. «Вот перед тобой мужчина, который, как ты считаешь, должен был принадлежать тебе. Твои чувства к нему свеженькие, яркие, как в первой любви. Ты постоянно думаешь о том времени, когда жизнь была простая и ясная, пока ты не взвалила на себя груз вины и раскаяния, да еще и семьи в придачу». «Семья для меня никакой не груз, Орла. Именно поэтому я сейчас здесь». «Ой, да брось! Ты прискакала сюда себя спасать». Раздражение мое все растет, охватывает все мое существо, но я даже боюсь раскрыть рот. «Это болото. Грейс, и ты в нем погрязла. Тебя словно магнитом тянет в прошлое. Ты все время мыслями возвращаешься к той ночи, к тому ужасу, который за ней последовал. Даже замуж вышла», — фыркает она, — «за ее отца». «Я просто полюбила его. Я уже говорила тебе об этом, и я все еще люблю его». Я говорю отрывисто, сжав кулаки. Ах, как хочется сейчас сделать ей больно, физически, повалить ее на пол и каблуками, вколотить в нее хоть немного здравого смысла. Я не привыкла испытывать подобные чувства. Щеки мои пылают от усилий, которые я прилагаю, чтобы сохранить спокойствие. Она смотрит на меня, не отрываясь, и удовлетворенно улыбается. Тут до меня доходит, что главная ее цель сейчас — вывести меня из себя. Перед внутренним взором предстает картина. Орла стоит на коленях, деморализованная, на щеках пятна от слез, и сразу на душе становится легче. Я плотно прижимаю ноги одну к другой, тем самым успокаивая их дрожь. «А знаешь что, Грейс?» Она сплетает пальцы и вытягивает руки над головой. «Мне кажется, тебе станет гораздо легче, когда мы вытащим все это на свет». Она смотрит на Йона. «Вам всем станет от этого легче». «Я пришла сюда не шутки шутить». Голос мой снова звучит спокойно. Глаза ее раскрываются шире, словно она поверить не может, что я способна на такое заявление. «А я и не шучу». Я наклоняюсь, подвигаясь к ней ближе. «Ты должна понять, насколько немыслимой станет моя жизнь». «Ну подумай, какой она станет, если тебе не нужно будет больше что-то скрывать».